Глава 20. Теперь моя жизнь не та, что прежде. Во всех историях рождения ребенка – начало новой жизни. В моей получалось, что конец. Оглядываясь назад, как все начиналось, к чему привело, и вспоминая все наши разговоры с дамой и дарматом, рассуждения Гзифа или Тильды, я не могла отделаться от ощущения, что упускаю нечто очень важное. Вот только что. Как говорится, хочешь что-то спрятать, положи эту вещь на видное место. Так и в нашей истории. Наверняка решением проблемы было что-то простое, доступное, лежащее на самой поверхности. Вот только то ли я была настолько слепа, что не замечала очевидного, то ли мне только казалось, что все может разрешиться просто, а решения не существовало вовсе. Изменить я ничего не могла, принять не получалось. Поэтому просто затаилась, мечтая о настоящем чуде. А что еще оставалось делать? Упиваться жалостью к себе – это было не в моих правилах. Я не отчаивалась в те времена, когда раз за разом просыпалась в склепе рядом с телом принцессы и все больше забывала о себе прежней. А тут вдруг начну сопли на кулак наматывать, когда узнала, чем все это должно закончиться. Да ни за что на свете. Я собиралась отведенное мне в этом мире время провести с пользой, завершить задуманное, привести свои дела в порядок и передать дом и бизнес Лути. Но пока решила ничего не говорить о своем завещании. А вот о беременности и о том, что я теперь с дарматом, рассказала. Мои девчонки восприняли эту новость по-разному. Лота с легкой ноткой грусти без конца повторяла, что нет ничего хорошего в том, чтобы стать собственностью одного из драконьих родов, пусть и такого важного и именитого, как Раурги. Ее любимица Рина пустилась в рассуждение о ценности семьи и важности детей. А вот Кора с Аниной принялись восторгаться тем, что теперь воочию убедились в существовании вечной любви и неотвратимости судьбы. Девушки строили планы на будущее, как станут нянчить маленького дракона и учить его разным шалостям. А я слушала их и грустно улыбалась, потому что понимала, никто не отдаст драконьего принца на воспитание людям. Да что тут говорить о воспитании? Возможно, они даже никогда не увидят его. Одно радовало в этой жизни. Компания «Пчелка» по-прежнему брала много работы. Впрочем, я больше не могла принимать в этом участие. Уборка, стирка и другие обязанности – все легло на плечи моих девчонок. Лота наняла еще несколько взрослых женщин в помощь Коре и Анине, а сама взялась вести амбарные книги и денежный учет. Прачечную она полностью передала в ведение Рины, у которой также появились свои помощницы. Дармат выполнил свое обещание, открыл мне доступ к своей сокровищнице. И я тотчас принялась осуществлять свои задумки. Погасила оставшийся долг даме, положила небольшие суммы на приданное каждой девушке. Довела до ума прачечную и заднюю часть дома. Отремонтировала все, что разрушил мой дракон на Теневой улице. Увы, это все, чем я могла помочь своим подопечным. С того самого дня, как стало известно о моей беременности, моя жизнь в корне переменилась. Я переехала в замок Дармата. Ко мне приставили охрану. Старшие драконицы начали готовить мое представление ко двору и официальное объявление о наследнике всему Дрейгеру. И я больше ни в коем случае не должна была заниматься уборкой в домах драконов, как торжественно объявили мне старшие женщины драконьего рода. «Отныне и до конца жизни ты – мать наследника дома Брилзаксов, черных драконов. Будут еще рождаться дети». Но этот ребенок теперь навсегда старший Раурги в своем поколении. А мне оставалось лишь удивляться. Получалось, старший в своем поколении мог родиться у любого дракона в семье. И это уже было никак не изменить. Как по мне, Все это выглядело довольно странным, но спорить или высказывать свои сомнения я не решилась. Да, если честно, я вообще старалась как можно меньше привлекать к себе внимание. После обязательного общения со старшими женщинами драконьего рода, изучения дворцового этикета и очередной примерки я с превеликим удовольствием сбегала на день к своим девчонкам, пусть и с охраной за спиной. Но к вечеру всегда возвращалась обратно, потому что Дармат превращался в настоящего зверя, если меня долго не было рядом. При этом сам он весь световой день занимался своими неотложными делами. Появлялся ближе к ночи, выглядел уставшим и всегда мрачно шутил, что, оказывается, быть драконом не так уж и плохо. В один из вечеров я все же сказала такое долгожданное для Дармата. Одно единственное слово. «Да». Правда, мое согласие хоть и обрадовало его, но не успокоило. Чувствовалось, что он о чем-то постоянно тревожится. На все мои вопросы он отвечал, что его гложет какое-то дурное предчувствие. Я объясняла это тем, что он переживает из-за невозможности прямо сейчас пройти через всепоглощающее пламя. И всячески успокаивала его, говорила, что просто надо немного подождать, и как только родится наследник, мы сможем исполнить этот важный для драконов обряд. Но Дармат продолжал тревожиться и отмалчиваться. А тем временем по Салматару, как пожар по сухой степи, распространялись слухи о проклятом драконе и его таинственной избраннице. И как обычно бывает в таких случаях, каждый высказывал свои догадки, одна чуднее другой. Что только не говорили. И то, что дракона расколдовала та самая волшебница, которая и наслала проклятие. Уже чисто из жалости, потому что тот умирал в своей пещере от одиночества. И что просто подошел срок, когда проклятие само собой разрушилось. Но самая популярная версия, конечно, была связана с любовью. Дракону вернули его сердце, которое целый век находилось в таинственном артефакте, и его принесла прекрасная принцесса. Все это мне стало известно от моих девчонок. Сама-то я выходила в город исключительно под наблюдением двух драконов и только через тайный ход. И все потому, что возле замка с каждым днем любопытных сальматарцев становилось все больше и больше. Они прохаживались возле замка, старались заглянуть сквозь кованую, оплетенную сверху донизу плотным плющом решетку ограды, изо всех сил пытались привлечь внимание охраны, которую Дармат выставил возле ворот с первого же дня, как я стала жить в его замке. Но так и не смогли приблизиться к разгадке. Наконец город всколыхнула новая весть. Объявили о точной дате представления избранницы проклятого дракона ко двору. И потянулся народ со всей округи, и даже из-за пределов столицы в элитный квартал Сальматара, чтобы хотя бы увидеть самого дракона, раз уж его избранницу так тщательно от всех скрывают. Дармата это сильно раздражало. Каждый хотел увидеть собственными глазами это чудо чудное, дракона, который смог вернуться. А еще пообщаться с ним лично, задать вопросы о его избраннице, а если повезет, что-нибудь выпросить на память о важной встрече. И надо признаться, мой дракон держался достойно и сдержанно, правда, все чаще использовал потайной ход для того, чтобы вернуться домой. А тут еще вдруг откуда-то стало известно, что за несколько недель до всех этих важных событий к проклятому дракону приехала юная драконица, которая привезла медальон под названием «Драконье сердце» и бесстрашно поселилась в его пещере. Тотчас нашлись свидетели, которые видели ту самую процессию, когда к пещере дракона-отшельника доставили прекрасную деву вместе с магическим артефактом. И теперь все только и говорили о юной драконице Летильде Зульзирок. Об этом я узнала от нашего возничего, когда в очередной раз гостила у своих подопечных. Валдай поведал, что на улице, где живет та вертихвостка, что гостила в пещере у нашинского дракона, теперь такое же столпотворение, как возле замка Дармата. Ему довелось однажды там проезжать, когда он развозил чистое белье по адресам, которые дала ему Лута, и он едва смог прорваться сквозь любопытствующую толпу. И это понятное дело. Все жаждали хоть одним глазком увидеть ту самую девушку, которая смогла снять вековое проклятие. Лута по-доброму ворчала на старика за это, мол, зачем вообще поехал по той дороге? Валдай оправдывался тем, что хотел чуть сократить путь. А мои девчонки откровенно радовались и предвкушали тот день, когда всему миру наконец станет известно, что вовсе никакая не драконица, а самая обычная девушка стала избранницей проклятого дракона. А я слушала их и переживала все больше, потому что понимала, какой будет нанесен удар по самолюбию гордой драконицы, которой прочили почетное место рядом с Дарматом. За всеми примерками, подготовками и изучением придворного этикета мы не заметили, как подошло время отправляться во дворец, чтобы предстать пред строгими очами Барката и объявить всему Дрейгеру о будущем наследнике драконьего рода Раурги. Сказать, что я нервничала, это значит вообще ничего не сказать. Я была в панике. Как воспримут весть о наследнике? Как отнесется к такой новости властитель драконьего рода? Как примут меня в семью? И сможет ли драконий род Зульзерогов отступить и достойно принять свое поражение? В мрачных думах я прохаживалась по длинному коридору и каждый раз тяжело вздыхала, выглядывая в окно. Вся пламенная улица, куда только дотягивался мой взгляд, была освещена переносными фонарями и факелами, сделанными на скорую руку. «Действительно пламенная», — прошептала я, завороженно разглядывая, как переливаются и мерцают огоньки в ночи. Сальматарцы теперь вообще не уходили от замка Дармата, ни днем, ни ночью. Возможно, это всего лишь так казалось, но как бы там ни было, мне от этого легче не становилось. Вот такой, в мрачных мыслях и без конца тяжело вздыхающий, мой дракон меня и застал на втором этаже в темном коридоре. «Ты чего здесь в темноте?» — спросил Дармат, поднимаясь по ступенькам. Лица его я не видела во мраке, но по тону поняла сразу, что он чем-то недоволен. «Ждала, когда ты вернешься», — ответила я и не удержалась, снова выглянула в окно. Недовольно прошептала. «Что им всем надо от нас? Почему не оставят в покое?» Я почувствовала за своей спиной движение, и на мои плечи опустились горячие ладони. Прямо над ухом прошелестел родной голос. «Они хотят увидеть тебя». Я повернулась лицом к Дармату и недовольно проговорила. «Они также хотят увидеть и Летильду». Дармат, понимающе хмыкнул, поцеловал меня в макушку, успокаивающе погладил по спине и вдруг подхватил на руки и неспешно пошел по коридору к лестнице на первый этаж. «Так будет недолго», — прошептал он мне на ухо. «Завтра все узнают правду и успокоятся. Я тоже неимоверно устал от всего этого», — в сердцах признался он. «Но почему все говорят о Летильде?» «Потому что никто ее не видел с того дня, как она ушла из моего замка со своим магом». Дармат вздохнул. «Поверь мне, для Зульзерогов это сейчас тоже еще то испытание. Уверен, они ждут не дождутся, когда уже наш род объявит об избраннице и наследнике». Вроде бы такое логичное объяснение, но оно меня не только не успокоило, а наоборот, напугало. А как иначе? Если кто-то затаился и молчит, значит, точно затеял что-то недоброе. Сердце сжалось в тревоге. Я прильнула к груди Дармата, прикрыла глаза и попыталась успокоиться, прислушиваясь к мерному стуку его сердца. Но все мои мысли раз за разом возвращались к завтрашнему дню, к знакомству с владыкой и к публичному объявлению на весь мир о наследнике Раурги. «А ты точно знаешь, что они именно этого ждут?» Не утерпела я и все же озвучила свои сомнения. «Ну, что будут рады тому, что ты завтра представишь меня владыке и всему драконьему роду?» «Соня, я сегодня виделся с Джафзаром. Он рассказал мне о трудностях, с которыми пришлось столкнуться его семейству из-за полнейшей тайны, которую наша мать попросила соблюдать до официального представления тебя ко двору». «Понятно», — с тяжелым вздохом проговорила я. «Тебя что-то беспокоит?» — напряженно спросил Дармат. «Да», — честно ответила я. «Я переживаю из-за завтрашнего дня». «Все будет хорошо», — пообещал мой дракон. «Как только объявим всему миру о нас, я тебя унесу далеко отсюда. Я не рассказывал, но у меня возле водопадов есть небольшая пещера. Она, правда, до конца еще не оборудована, но зато оттуда такие прекрасные виды открываются на долину драконов на рассвет». С восхищением проговорил он. «Тебе обязательно понравится». Помолчал и с сомнением добавил. «Надеюсь, что понравится». Я даже воспрянула духом. «Мне понравится везде, где есть ты». «Вот и замечательно», — обрадовался Дармат. «Спрячемся с тобой от всего мира». «И мне не надо будет ни с кем встречаться, продолжать изучать геральдику и историю зарождения каждого драконьего рода, зубрить тамантары, тренироваться правильно приседать и кланяться, при этом не забывая, кому нужно кланяться дважды, кому всего лишь раз, а кого-то и вовсе удостоить только легким кивком?» — выпалила я скороговоркой. Дармат остановился и встревоженно посмотрел на меня. «Прости, я не думал, что это так сильно может тебя обременить». «Да ладно», — отмахнулась я, почувствовав неподдельное беспокойство в его словах. «Мать попросила лишь об одном — представить тебя как свою избранницу и заявить о наследнике, а дальше мы вольны делать все, что нам вздумается. Я уже ей сообщил о своем желании уединиться». «Все это не для меня, не мое. Я отвык от всего этого. Да и не нужно мне ничего. Хочу просто, чтобы ты была рядом». Я удивленно приподняла бровь. «А как же править всем драконьим народом и привести его к славе и процветанию?» «Так не я же это должен сделать, а наш сын. А до этого мы спокойно можем жить в свое удовольствие и воспитывать своих детей». «Вот оно. Если бы я осталась жива, мы могли бы спрятаться от всего мира и спокойно растить сына. И вроде бы времени до родов было еще много, но что-то меня тревожило». «Дармат, а мы сразу после знакомства с владыкой отправимся в твой дом у водопадов? Или какое-то время нам еще придется пожить в Сальматаре?» — поинтересовалась я и, как ни старалась, не смогла скрыть своего беспокойства. И Дармат это почувствовал. Спросил изучающе, глядя на меня. «Соня, если ты не хочешь, мы вообще никуда не пойдем завтра. Прямо сейчас улетим к водопадам. И я обещаю, что не подпущу никого к нашему жилищу до самого рождения ребенка. Не пустил бы никого и в момент рождения. Но когда в этот мир приходит дракон-первенец, старшие женщины рода должны быть рядом, чтобы помочь ему пройти через всепоглощающее пламя, потому что он оставляет в нем навеки вечные частицу своей души. Была бы ты драконицей, смогла бы сама провести нашего сына через пламя дорогой жизни». «А что будет с другими нашими детьми, если они появятся?» «Они родятся уже нечистых кровей». Заметив мое смятение, Дармат ласково улыбнулся и добавил. «Но поверь мне, они будут не менее желанны и любимы». «Спасибо», — облегченно вздохнув, сказала я и поцеловала в щеку своего дракона. «За что?» «Вот за этот разговор», — ответила я и вдруг обратила внимание, куда мы пришли. На первом этаже горели свечи, На столе стояли корзины со сладостями. Я потребовала, чтобы меня немедленно отпустили на пол, и бросилась изучать неожиданное угощение. Чего здесь только не было. И фрукты заморские, названия которых я по сей день так и не выучила. И разнообразная выпечка, от замысловатых печенек до булочек, плетенок и кексов, сладости и даже бутылочка дорогого напитка. «А для кого это все?» Я удивленно посмотрела на Дармата. «Для тебя и твоих подопечных». Дармат выглядел серьезным. «Помнишь, ты хотела провести этот вечер со своими девчонками, а я сказал, что подумаю над этим». Я кивнула, боясь поверить своему счастью. «Я подумал, раз мы сразу после представления тебя ко двору отправляемся в новое жилище, то неплохо было бы тебе сегодня повидаться со своими и рассказать о наших планах». Я бросилась к Дармату и обняла его. Точнее, повисла на его шее и тотчас почувствовала, как меня обнимают крепкие руки. «Спасибо, спасибо!» — шептала я, беспорядочно целуя щеки, глаза, губы своего дракона, которые он с удовольствием подставлял под мои поцелуи. «А ты со мной?» — спохватилась я. «Обязательно. Но присоединюсь чуть позже. Мне кое-что надо доделать. Оставить несколько распоряжений, подписать пару писем и отправить на хранение завещание». «Ого!» — я сочувственно покачала головой. «Не задерживайся тогда». «Постараюсь. Главное, чтобы маг пришел вовремя и быстро оформил все документы. И я тотчас отправлюсь к вам». «А как же я это все допру?» — спросила я, вытаскивая из корзины аппетитную, посыпанную белой сахарной пудрой плюшку. «Хм, ты забыла про охрану?» — насмешливо поинтересовался Дармат. И в комнате тотчас появились два дракона. Легко подхватили корзины и направились в сторону потайного входа. Чувство благодарности переполняло меня. Счастливо улыбаясь, я поцеловала дракона и помчалась догонять охранников. Перед тем, как скрыться в портретной галерее, помахала Дармату сладкой плюшкой, откусила добрый кусок и скрылась в темноте коридора.